Ну, тоже перевод Шри Шримад Бхактивинода Сиддханты Сарасвати. Хотя и не привыкшая переносить лишения, царица Арчи вместе с мужем следовала тем же правилам жизни в лесу, которых придерживаются великие мудрецы. Из-за того, что она спала на голой земле и питалась одними плодами, цветами и листьями, ее тело, не готовое к таким испытаниям, стало худым и изможденным. Однако служение мужу доставляло царице такое наслаждение, что она не замечала трудностей. Хотя и не привыкшая переносить лишения, царица Арчи вместе с мужем следовала тем же правилам жизни в лесу, которых придерживаются великие мудрецы. Из-за того, что она спала на голой земле и питалась одними плодами, цветами и листьями, ее тело, не готовое к таким испытаниям, стало худым и изможденным. Однако служение мужу доставляло царице такое наслаждение, что она не замечала трудностей. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. Слова «Хартур врата дхарма ништхая» указывают на то, что в соответствии с религиозными принципами жена должна служить своему мужу при любых обстоятельствах. В ведическом обществе мальчики еще в раннем детстве проходили подготовку брахмачарий, чтобы затем стать идеальными грехасхами, а после этого ванапрасхами и саньяси. Девочек же учили всегда при любых обстоятельствах следовать за своим будущим мужем. По окончании периода брахмачари юноша становится домохозяином, беря в жены девушку, которую родители воспитали так, чтобы она была верной женой. Поэтому, когда девушка и юноша женились, оба они были подготовлены к тому, чтобы посвятить свою жизнь достижению высшей цели. Юноша был готов исполнять свои обязанности ради достижения высшей цели жизни, а девушка — слушаться своего мужа и служить ему. Долг целомудренной жены — во всем угождать мужу, пока они ведут семейную жизнь. А когда он уходит из дома, она должна отправиться вслед за ним в лес и стать ванапрасхой или ванаваси. На этом этапе жена должна сопровождать своего мужа и заботиться о нем так же, как она делала это в период семейной жизни. Но когда муж примет саньясу, то есть даст обет отречения от мира, жене следует вернуться домой и стать подвижницей, показывая своим сыновьям и невесткам пример аскетичности. Когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу и ушел из дома, его жена Вишнуприя Деви, которой было всего 16 лет, тоже стала подвижницей. Она повторяла мантру на четках и, прочитав круг, откладывала одно зернышко риса. В конце дня у нее набиралось столько зернышек риса, сколько кругов мантры она прочла за день, после чего она готовила этот рис и принимала прасад. Вот что такое настоящая аскеза. В Индии вдовы и женщины, чьи мужья приняли саньясу, даже в наше время ведут очень аскетичный образ жизни, хотя и живут вместе со своими детьми. Супруга Притхи Махараджи, Арчи, была полна решимости до конца исполнить свой долг. И когда ее муж жил в лесу, она так же, как и он, питалась одними плодами, листьями и спала на голой земле. Женское тело гораздо нежнее мужского, поэтому Арчи очень исхудала и ослабла. Парикаршита. Как правило, тот, кто совершает аскезы, становится худым и изможденным. Человеку, занимающемуся духовной практикой, не пристало быть толстым, потому что тот, кто живет духовной жизнью, должен свести телесные потребности в еде, сне и сексе к минимуму. Живя в лесу и совершая аскезы, царица Арчи очень исхудала. Однако она не чувствовала себя несчастной, потому что служение ее великому мужу было для нее огромной честью и доставляло ни с чем не сравнимое наслаждение. Ativa bhartur vrata dharma nishthaya Shushrushaya charshadiha yatraya Nivindatartim parikarshita pisa Priyaskara sparshan mannirvritihi. Хотя и не привыкшая переносить лишения, царица Арчи вместе с мужем следовала тем же правилам жизни в лесу, которых придерживаются великие мудрецы. Из-за того, что она спала на голой земле и питалась одними плодами, цветами и листьями, ее тело, не готовое к таким испытаниям, стало худым и изборжденным. Однако служение мужу доставляло царице такое наслаждение, что она не замечала трудностей. Омагьян тимирангасья генангана садакая чакшурум меритам гена тайшмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свами ити намине анахата праяшина прабхупадасья туштае шанкиртана правлитартам ихате гуруве намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, я вчера уже объяснял все это положение. Здесь мы находим просто подтверждение всему тому, что мы уже о чем говорили, обсуждали, или наоборот, мы подтвердили то, что здесь уже говорится. Разницы нет. Это есть положение семейных людей, это есть положение жены, это и есть положение мужа. Прабхупада говорил, мы проповедуем идеалы, чтобы каждый знал, что есть идеалом. Что такое преданность мужу, что такое целомудрие. Что такое прабху? Кто такой прабху? Можно ли каждого, так сказать, думать, что он прабху? И на каком, так сказать, уровне этот прабху находится? Каким образом женщина может выбраться из колодца материального существования? Как она должна действовать? Все это описывает Шримад Бхагаватам. Это есть идеалы. И любой человек, вот, допустим, сейчас сидят здесь прабху, так сказать, сидят матаджи, и матаджи, читая о Прибхи Махараджи, восхищается им. И они наверняка упускают, что это их не касается, какая должна быть жена. Прабху, наоборот, так сказать, восхищается такой вот женой и упускает то, что какой был Прибху Махарадж. Поэтому суть в том, чтобы каждый мог понять, что требуется от того и от другого. Каждый должен знать, что требуется и от той части, и от этой части. Поэтому преданность женщине, ее целомудрие, то есть тем, чем доволен Кришна. Он доволен именно этим положением женщины. Когда женщина действует, когда она становится замужней, она в таком его настроении действует. Живет в таком положении и мыслит так, и черпает удовлетворение от служения своему мужу. Говорится, что она испытывала такое удовлетворение, что даже не замечала ничего, что с ним происходит. Хотя она полностью была не приспособленная, никакой абсолютной деятельности, связанной с аскезами. Такова любовь Арчи к Притху. Таково воспитание Арчи по отношению к тому долгу, который должна выполнять женщина. В современном мире все женщины подобны проституткам, а все мужчины подобны, так сказать, детям. Прабхупада иногда говорит наоборот, что женщины дети, а мужья, так сказать, они как ослы. То есть он сравнивает мужчин со слами, потому что они не выдержаны, они не умеют управлять своими чувствами, они взбалмошными, борчат целыми днями. С любой мелочи заводятся. Ложное эго так раздуто, так греховно. То есть ложное эго, наличие такого сильного ложного эго говорит о сильной греховной деятельности в прошлом. Чем мы встречаем человека с большим ложным эго, тем это говорит о том, что он наиболее греховный. То есть негодяй. И Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Нитьянанда приходят спасать негодяев. Они начинают с самых негодяев. Самых негодяев. Но в чем удача этих негодяев? В том, что они хотят измениться. Да, они понимают, что они негодяи, но они понимают, что нужно меняться. Это то положение, которое позволяет уважительно относиться к преданному. даже видя его какую-то негодяйскую природу. Шрила Прабхупада говорил, что мы должны следовать указаниям Шрилы Санатаны Госвами, который написал правила отношений, взаимоотношений в преданном служении. Любому человеку, который произносит святое имя, повторяет святое имя, стал на путь повторения святого имени, нужно выказывать почтение в уме. Однако я замечаю, что вот у нас, допустим, этого не понимают, что человек, просто повторяющий святое имя Господа, ему нужно уже выказывать почтение в уме, а не прикалывать его и задавить его с его недостатками. Это есть вайшнавское положение, когда мы оцениваем, что каждый негодяй в Кали-Югу, но мы оцениваем такую великую склонность человека все-таки принять этот процесс. Раз человек принимает этот процесс, значит, он знает и без вас, что он негодяй. Если бы он не знал, что он негодяй, он бы не принял этого процесса. Поэтому каждый раз ходить и тыкать ему в глаза, что он негодяй, это в высшей степени это оскорбление, это апарадхи. И они останавливают жизнь самого преданного. Тот, который так ходит, кого-то тыкает его, он просто останавливает. Потому что он, не имея квалификации, просто тыкает его недостатками. Он ничего ему не предлагает взамен. Он просто тыкает его недостатками с желанием унизить его. Я вижу, как это происходит. И каждый себя только тешит тем, что он на самом деле не хотел унизить. Но если вы глубоко покопаетесь в своем сердце, вы увидите, что ваше изначальное желание было просто унизить человека, выплеснуть на него свое неудовлетворение. Вы чем-то не удовлетворены, поэтому вы выплескиваете на человека, видя в нем какие-то недостатки. И именно это мы поем там. Каби-хаби болю сейдина алмар. Все это является причиной апарадхи. То есть причиной оскорбления является неудовлетворение. Какое удовлетворение? Неудовлетворение материальных чувств. Вот почему человек начинает оскорблять других. Он не удовлетворен сам. Поэтому он так оскорбительно настраивается к другим. Он начинает враждовать с каждыми. Поэтому мы находим в третьей песне, в 3.3, где Капила Муни говорит Девахути, что человек, пропитанный вожделением, враждует только с тем, у кого такое же вожделение. Человек, не имеющий вожделения или склонный его побеждать, всегда стоит на платформе. Все прощения. Это очень важное осознание этого положения. Всегда стоит на платформе все прощения. Но если у него столько много вожделения, то если вы видите, с кем-то он сцепился, то разницы нету. Даже не думайте, о, этот инициированный, а тот не инициированный. Если они лают друг на друга, у них одинаковое вожделение. Потому что если у кого-то его меньше, он тут же уступил бы. Потому что у него бы сработал разум. Но у него срабатывает что? Гнев. Поэтому он точно так же падает в колодец материального существования. Ему подходят и говорят, вы что-то делаете неправильно. А ты сам-то какой? И все. А ты вообще молчи. И все, пошло-поехало. И они сцепились. У них одинаковое вожделение. Даже если он там инициирован или не инициирован. Это показатель. Вы можете сразу увидеть. Если вы видите, что люди оскорбляются, дергаются, это вожделение. Ложное эго, такое мощное ложное эго. Признаки очень греховной личности. Очень греховная личность. Но в чем же выход? В чем же уважение? Человек, который повторяет святое имя, мы выказываем ему почтение в уме. Мы стараемся стать вайшнавами. То есть подмечаем в нем самое основное качество. Он решительно настроен прекратить быть негодяем. Поэтому он пришел сюда, поэтому он повторяет святое имя. Поэтому он пусть даже оскорбляет, но он продолжает это делать. Поэтому мы видим в нем лучшее качество. Это делает нас вайшнавами. Это делает нас терпеливыми по отношению к нему и дружелюбными. Потому что мы медитируем на его лучшую сторону. Какая же его лучшая сторона? У него нет никаких хороших качеств. У него есть одно хорошее качество. Он принял повторение святого имени. И мы должны выказывать ему почтение в уме уже за это. Почтение! Не критиковать его, а почитать его за это. И не обращать внимания на его недостатки. Разумно подходить к этому. Что значит не обращать внимания на недостатки? Это смотреть с позиции его обусловленности. Требовать с него только то, что на два шага превышает его уровень. Прабхупада объяснял. Требуйте с преданных то, что на два шага больше, чем они могут. Потому что если вы не будете требовать то, что они могут, это их естественное положение. Они не смогут прогрессировать. Поэтому на два шага всего впереди. Всего на два шага. Не на 10, не на 100, а на 2. И очень внимательно следить за своим умом. Очень внимательно следить за своим умом. Потому что ум попадает в ловушки чувственных наслаждений. Вот мы сейчас, почему эту песню? Как Лучана Даса Тхакурва. Это ум попал в ловушку. Не чувство попадает в ловушку. Поэтому чувства как конь. Куда ими управляют, туда они бегут. Если ум плохой управитель, все, чувство. Вся проблема в уме. А ум ничего не хочет, не хочет подчиняться, потому что разум в заблуждении. Разум закрыт вожделением. Вожделение. Таким образом, это первая ступень этикета. Вторая ступень этикета. Инициированному преданному, посвященному, получившему гуру дикшу, человек должен обращаться, вообще подходить к нему и что-то либо ему говорить, выражая ему почтение в уме за то, что он произносил святое имя и произносит святое имя, и еще добился того, что получил дикшу. Все-таки он получил милость Господа, милость духовного учителя. Он должен в мыслях выказывать ему почтение и обращаться к нему со сложными руками и с поклоном. Брахманам и саньяси их объединяют в одну категорию. Человек должен в уме почтение, со сложными руками, с поклоном, еще с желанием услужить во что мы можем. С желанием служить. Прабхупада описывает две категории, брахманов или саньяси. Лже-саньяси и падшие брахманы. То есть те друзья брахманов, или двиджа-банху. То есть те, кто просто унаследовал этот титул, но не следует никаким правилам ограничений. Таким людям служить бесполезно. Такому брахману служить нету никакого смысла. Если он не занят в миссии Господа Чайтаньи, вы от служения такому брахману не получаете практически ничего. Поэтому Прабхупада тоже объясняет, как мы должны служить, кому служить. Мы должны быть разборчивы. Разборчивы. Итак, чтобы запомнить это положение, мы должны очень хорошо осознавать важность миссии Господа Чайтаньи и его могущество. Прабхупада всегда говорил, что по мере очищения человек осознает величие и могущество святого имени. Могущество. И потому, как продвинут человек, можно определить, насколько он осознает могущество этой миссии. Значит, он продвинут. Когда человек узнает о могуществе святого имени, у него появляется вкус к его воспеванию. Вкус появляется только от того, что человек осознает какие-то качества, поэтому вкусно становится. Пока он не осознал качество, у него все проблемы, все время проблемы. Две категории преданных. Одни те, кто из страданий повторяют джапу и пришли в храм, они всегда не удовлетворены. Поэтому встречаются лишь единицы, которые пришли сознательно повторять джапу, сознательно служить Кришну. Вот они всегда вдохновлены. И мы видим, что они всегда энтузиастичны и всегда действующие. Мы видим, у них меньше всего проблем. Они точно такие же. Но они пришли повторять святое имя не потому, что они, так сказать, от кармы нам получали много. Они просто поняли, что это важно делать в своем сознании. Важно сознанием служить Кришне. Важно углубляться в этот процесс. Если просто человек из страха повторяет мантру, или повторяет просто из механического процесса, избежать, чтобы нога не болела, рука не болела, ой, чтобы бандиты на меня не нападали, чтобы у меня деньги, он будет всегда обременительно относиться к этому процессу. Всегда обременительно. Это как рыцарь, все время одевающий доспехи. Они очень тяжелые. В них туалет нормально не сходит, что... Но он боится, что если в доспехах не будут, то меня стукнет кто-нибудь и попадет мне так, мечом стукнет, булавой ударит. Это как все время бронежилет одевать. Что такого интересного? Все время в бронежилете ходить. Это неудобно. Поэтому человек каждый раз одевает бронежилет из страха. Из страха. страха перед наказанием. И Лачана Дас Прабху поет, что все те люди, которые не примут этой миссии, они просто могут сокрушаться, потому что они сразу будут общаться только с Харма-раджами. Они сразу свою карму. Как вы думаете, какая у вас карма? У меня какая карма? Какая карма у людей Кали-юги? Век глупцов и негодяев. Как вы думаете, что ожидает? Какая перспектива? Если бы одна Матаджа не говорила о перспективе. Я служу Кришне как-то без перспективы. Вкуса нету. У преданных нет будущего. Как может сказать просто осел? Это не слова человека. Это называется как гардаба. Шрила Рупа Госвами называет таких людей гардабами. Гардаба на санскрите. У них очень большие проблемы. В йоге, когда Патанджали создал йога-сутру, то есть написал, вернее, не создал, а записал йога-сутру, Рупа Госвами, описывая все основные категории с йога-сутры, увидел, подметил эти состояния, вот, о которых я говорил, кармаками, ситхиками, там, муктиками и пхуктиками. То есть все это вожделение. Вожделение. И эти качества, описанные Рупа Госвами, он назвал их вот этим термином. Все эти люди глупы, поскольку относятся к категории гардаб. Гардаба на санскрите означает обезьяна. Обезьяна, она имеет вид человека. Это очень похоже на человека. Но эта обезьяна очень сексуальна. Ее интересует только чувственное наслаждение, особенно сексуальное чувственное наслаждение. Поэтому, когда сознание обезьяны помещается в половые органы только, разум такого живого существа полностью становится тупым. Вот почему еще брахмачари там нужно хранить это все? Человеческий разум тупее. Когда, даже если вы не занимаетесь сексом, но постоянно думаете об этом, вы тупеете. Если вы постоянно думаете о сексуальных утехах, вы тупеть начинаете. И поэтому вот эти все вещи, они закрываются. И человек видит совершенно другое что-то. Он видит все другое. Он тупеет полностью. Поэтому он начинает говорить. Представляете, вот вы задумайтесь. Осуществляется миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, то есть самый величайший план 10-тысячелетний. И перспектива возвратить всех, кто повторяет Хари Кришна мантру, избавить от полностью от страданий, вернуть их в изначальное положение вечности, знания и блаженства. И какая-то гардаба говорит о том, что у преданных нет перспективы, нет будущего. А у карми у них будущее. Они могут трахаться на протяжении там 5 лет. У них может появиться куча детей. Что ты улыбаешься? Это так. Так думает гардаба. Она только помещена. Она думает о сексе. Она думает о сексе, о чувственных наслаждениях. И она не знает перспектив. Она думает, что перспектива это просто прожить. Вот как это, маленькое женское счастье или там маленькое мужское счастье. Ездить на джипе, так сказать. Так думает гардаба. Поэтому Шрила Рупа Госвами описывает, что они все относятся к категории гардаб, обезьяны. Мечащиеся. А обезьяна, она очень беспокойное животное. Самое важное, почему еще качество это гардаба. Что гардаба, обезьяна, она всегда в беспокойстве. Она бегает, вы видите? У нее нету цели на самом деле. Но с виду кажется, что у нее столько цели. Она куда-то побежала, там остановилась. Махмала, поела, она побежала. Она всегда вот такая, всегда в беспокойстве. Акалеро Ашанта называется это. То есть вожделение бьет ей в голову так сильно, что она постоянно в беспокойстве. И это качество называется Акалеро Ашанта. А калера ашанта это и есть вожделение, которое приносит беспокойство уму, а ум начинает беспокойствовать, чувствует тело все в беспокойстве. И человек не знает, чем заняться, где что. И вот он прыгает, мечется как от предмета к предмету. То за одно хватает, то за другое, то в одну религию, то за другую. То я туда поеду, то туда поеду, то так надо идти, так надо. И он скачет, прыгает. Но ничего. Поэтому второй, третий, вернее, аспект этих гордап – это бесполезность. Вот как в русском языке говорят – мартышкин труд. Это не просто так. Шрила Рупа Госвами. Так все соединено. Люди на всей планете это подмечают. Что от обезьяны толку никакого нет. Мартышкин труд. Поэтому все заметили, почему они сказали «слоновий труд», или «свинячий труд», или «тараканий труд». Все заметили эти качества обезьянными, что что бы они ни делали, ничего не приносит пользы. Бесполезные личности, гордабы. Никакой перспективы у них нету и никакого будущего. Все они просто гордабы, обезьяны, тупые, потому что все время погружены только в сексуальные проблемы. И обезьяна особо отличается своей сексапильностью. Особо обезьяна этим отличается. И Рупа Госвами пишет, она так сексуальна, но она очень такая... Какая? Помните, я вам объяснял, в чем, кстати, ее признак? Она тщательно скрывает свой секс. Вот если собаки, они прямо на улице вышли так, обезьяны не будут так прямо посреди площади. Они найдут укромное местечко и только там займутся этим. Но они имеют секса больше в 10 раз, чем собаки. Если у собак есть какие-то периоды, то обезьяна всегда готова. Всегда готова. Есть период, нет период, есть цикл, нет цикл. Всегда хочу. Я очень хочу чувствовать их наслаждение, говорит Гордаба. Или мужчина Гордаба, он тоже говорит, я не могу, мне надо это. Вот почему они сделали, что человек произошел от обезьяны. Вот откуда эта концепция, что человек так похож на Гордабу. Он так похож своими похотливыми идеями, своей тупостью, своим беспокойством. Это делает Гордабу. Поэтому мы читаем стихи, на самом деле, кто такие люди. Что является человеческой формой жизни. И здесь Прабхупада описывает, что люди должны быть брахмачарскамашрами для того, чтобы стать настоящими грехастами. Я вам все время говорю, что я вижу своим долгом здесь воспитать не просто брахмачари, что я надеюсь, что вы все 50 там или сколько у нас, 30 брахмачари, все 30 брахмачари станут навечно брахмачари. Я по крайней мере могу каким-то образом помочь вам стать настоящими грехастами. Вы понимаете? Вы не думаете, что я такой дурак, что я думаю, что все 100%. Вы уже сейчас-то не брахмачари. Вы не брахмачари. Я понимаю, кто вы. Но хотя бы даже в таком состоянии подготовить вас к настоящему грехастству, к жизни грехастства, а не грехомет. Инициированных грехомет. Что вы будете тут бегать, благовошками торговать, так сказать, и деньги потом на чувственное наслаждение пускать. И будете сбавлять цену, и будете думать о том, что вы благородные люди, так сказать, и способствуете развитию сознания Кришны, потому что в Москве у вас дешевле, чем в 3 раза, чем в Москве. Это еще не значит, что вы такой грехастха. Поймите, слушайте внимательно, что я вам говорю, потому что я правду говорю. Я не обманываю, поэтому они так меня не любят. Потому что в моей проповеди все они сразу становятся гордабами тоже. А не только из-за этого, потому что я правду говорю, это так и есть. Это еще не значит, что ты грехастка. Если ты цену, это есть большой мошенник, а ты, так сказать, в половину меньший мошенник, поэтому ты грехастка. Так не бывает, поймите. Не бывает так. Грехастка это грехастка. Нужно очень хорошо знать, что такое грехастка, как он действует. И я знаю, как эти люди, вот у меня, я тоже могу так здорово наговорить, что все свои отклонения преподать вам просто чистый преданный будут. Я обладаю таким умом и таким языком, что я могу все свои отклонения преподнести вам, и вы подумаете, что я святой. Все свои отклонения. Поэтому вы не думаете, что там люди, таких людей нету, которые просто на шастрах, на всем. Вам так все преподнесут, что вы будете думать, о боже мой, да я вообще оскорбил его, и вы будете всю жизнь мальчик Альфа ему говорить. Но он не гоняет. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы люди под руководством духовного учителя совершали преданное служение. Поэтому он хотел, чтобы все читали книги Шрила Прабхупады, чтобы все практиковали, чтобы каждый имел возможность хотя бы немного, но улавливать, где правильно, где неправильно. Почему я говорю, что я могу это сделать? Потому что и вы это можете делать. Вы вспомните, как вы оправдываетесь, когда у вас проблемы, когда вы что-то делаете не так. Вы же святые. одну книжку распространяет, но говорит о том, что Кришну любит. Ну вообще, с утра до ночи только и говорит, что любит Кришну. Одну книжку распространяет. Ну так не бывает. Человек, который может распространять 100 книг. Значит, есть какие-то желания другие, есть какие-то другие проблемы. Но человек так их скрывает, что хочет выглядеть святым. И все говорят, ну как? И лекцию Вишнупада вспомнить, если вы всю жизнь будете по одной книжке распространять, то в целом те, кто распространяет 2 года 100, проиграют, потому что вы в течение 30 лет по одной. И они вспомнят эту лекцию, потому что у них есть сразу желание спекулировать. И они начинают выискивать оттуда вот дергать. Да, Режигули? Или нет? А что, это не о тебе, ты оглохла сразу, да? У тебя цветы ухи, в уши сразу залетели. Вы не понимаете, о чем я говорю? Вот представьте, что завтра я бы, допустим, отказался проповедовать. И стал бы говорить, ой, вы знаете, у меня ребенок заболел, у меня Талавани недовольны мной. Вы знаете, Талавани недовольны. Вот те, кто меня знает, они скажут, нет, что-то не то. Да мы знаем прекрасно вообще, наверное, что-то чушь, нет, что-то другое. Может, он где-то на стороне какую-то Матаджи нашел? Да не может быть, мы его знаем. Никогда его не останавливал, ни ребенок, ни жена, никто. Что-то не то. Что-то он где-то наслаждаться начал на какой-то, в каком-то закутке, он потихоньку где-то. Где-то что-то. Может, а вы знаете уже меня? Вы бы не поверили, что вдруг, блин, человек, которого вы знаете точно, который так кипел и горел, вдруг у него что-то там. А я говорю, ой, что-то легкое. Как-то ходил. Но все равно служу. Вы бы не поверили этому. Вы тоже подумали, что это какие-то проблемы. Наверняка есть проблемы. А я бы говорил, я люблю Кришну, но сын там не разрешает любить Кришну. А жена против. И я бы начал выискивать Прабхупады, я был Арчи, вот Прадху Махарадж тоже все время, думал об Арчи, вот так вот. Я тоже буду как. Я бы нашел, как вам объяснить это. Распространяйте 100 книг, и пусть за вами будет ярлык, что вы из вожделения распространяете 100 книг каждый день. Распространяйте 100 книг. Пусть будут все говорить, что вы это делаете из вожделения, из зависти Кришне. Пусть будут говорить, что вы хотите женщин, много женщин, дом в Чикаго, много женщин и машин. Поэтому вы распространяете 1000 книг каждую неделю. Пусть они так говорят, потому что они завидуют вам. Распространяйте книги. Распространяйте славу Шри Чайтанья Махапрабху. Распространяйте. Пусть они завидуют. Это их удел. Завидовать и критиковать. Это их удел. Мы лишь просто-напросто на них внимание обращаем. А, пусть они. Из зависти Кришне восстановить Кришну на месте, где... Это же такая чушь. Примените все свое вожделение в распространении книг и славы Шри Чайтанья Махапрабху. Это и есть любовь к Богу. Направьте все туда. Это и есть перспектива осуществить эту миссию. Уже это перспектива. Это и есть будущее. У них нет будущего. У Гардав нет будущего. Поймите. У Гардава становится Гардава. Никогда обезьяна в человека не превращается. Человек может превратиться в обезьяну. Бхагавад-гита говорит, вот так себя ведешь, будешь таким. Вот так себя ведешь, будешь таким. Все эти 8 400 000 форм жизни предназначены для того, чтобы живое существо могло попробовать наслаждаться разными способами. И полностью было разочаровано. И так ухватилось за человеческую форму жизни, потому что только в ней можно осознать, что чё к чему. Больше ни в какой. Гардава ни хрена не может понять. Да? Я не скажу ничего, я скажу ни хрена. Потому что ничего это мало. Ни хрена это значит вообще ничего. Даже ни хрена это больше, чем вообще ничего. Это просто Янтра-Пуруша какая-то. Или какой-то Янтра-Пуруша. Так ничего и не понял. Так сильно вожделение. Столько этого дыма, огня уже нету, только одно вожделение. Должны сокрушаться, что вы такие. Сокрушаться. Что вы там наделали в прошлых жизнях такого, что Кришна все вам отдал. Все для вас сделал. И вы потом в конце концов говорите. Что за люди такие? Я все время Индрадюна Махараджа эту лекцию вспоминаю, когда он Это было лично ко мне обращено. Мне стало стыдно прямо. Мне стало стыдно, когда он сказал, что вы за люди, Кришна для вас сделал все. Он дал вам такой метод, столько для вас, столько позаботился о вас, чтобы вы пришли сюда. Вы же самые удачные, вы просто из-за того, что вы такие тупые, не понимаете, что вы за, ни за какие деньги бы не купили эту миссию. Ни за какие деньги. Агайтуки Крипа. Беспричинная милость. И одна причина, что вы такой негодяй, но у вас есть желание какое-то хоть жить немножко по-другому. Вы получаете бесценный дар. Джив джаву. Как же не понять этого? И сидишь что-то и сокрушаться все время. Все время спекулировать. Это же ум, ментал. А ментал всегда хочет только наслаждаться. Потому что ментал-то гордабы. А халера ашанта там. Все время одно, кама одно беспокойство приносит. И человек дергается. И все эти ситхи, эти все читаврити называются. То есть, когда ум в беспокойстве, привести все процессы в организме в покой, это называется читаврити. В беспокойстве акалера ашанта. То есть, читаврити акалера ашанта. Ситхи ками. Он говорит, ситхи ками читаврити акалера ашанта. Означает, что эти все ситхи, которые стремятся получить ситхи, ходить по воде, летать и все остальное, давачаны, там, коконы, эти всякие там, эти... принять амбаргу, там, Канаду, кого угодно, но только не Вьясадеву. Кто такой Вьясадева? А кто сказал, что он литературное воплощение Шри Кришны? Нафиг нам Шри Кришна, это нам придется служить, его наслаждать. Зачем он нам нужен? Они враги религии. Все, поэтому Нарада Муни говорит, они демоны. Даже у них шнуры на шее. Они пьют Чаринамриту, орут, давай, Нарада. Они все демоны. Нарада Муни об этом говорит. Они демоны, потому что они Кришну не хотят принять. Они не хотят стать дасами Кришны. Никто. Они все хотят быть махарасами. Махаришами, махатмами, но никак не слугами. Не слугами только. Говинда даса, Хари дас. Они не хотят. Они хотят стать тхакурами. Тхакура, эй, вайшнава тхакура. Тхакура значит величайшие вайшнавы, слуги. Смиренные вечные слуги, тхакуры. Они не хотят быть тхакурами. Эй, вайшнава тхакура, Кришна сей томар, Кришна ты теборот. Никто не хочет стать. Они все хотят быть гардабами. Маха гардаба. Слушайте, что... Поднимите руку, кто принимает Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати как чистого преданного Кришны? Не, серьезно, я без шуток говорю. Кто принимает? Ты принимаешь, Махло, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати как чистого преданного Кришны? А? Махло. Сомневаешься? Гардаба тоже. Отупел, блин, от своего секса. Сокрушайся просто. Я говорю, можешь есть свою карму. Ты думаешь, что я шутил. Можешь схавать ее всю. Даже человек не представляет, что его ожидает. Полное забвение. А потом он удивляется, что он страдает. Вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати наставление Прабхупада пишет воспоминания про Шрилу Прабхупада о наставлении Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. То, что говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, не говорит. Ни один из путей этого материального мира не является путем к божественному. Мысль о том, что кто-то может быть господином преданных, ведет в ад. Очень опасно следовать мирскому пути. Единственный путь, ведущий к реальному благу каждого, это путь по стопам преданных, преданных Бога. Это очень такая фраза глубокая. Я не знаю, кто философски что-то понимает. Ни один из путей этого материального мира не является путем к божественному. Ни один. Мысль о том, что кто-то может быть господином преданных, ведет в ад. Очень опасно следовать мирскому пути. Единственный путь, ведущий к реальному благу каждого, это путь по стопам преданность Бога. Какой бы метод ни избрали преданные, он достоин того, чтобы мы приняли его, исследовали по нему с величайшей любовью и почтением. Держа травинку между зубами, я вновь и вновь молю о единственном благе. Это говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, это не Прабхупада. Он просто рассказ цитирует, как он ему говорил. Держа травинку между зубами, я вновь и вновь молю о единственном благе, о возможности стать пылинкой на лотосных стопах, стопах почтеннейшего Шрилы Рупа Госвами Прабху. Я молю о том, чтобы мы, будучи пылинками на стопах преданных Бога, жизнь за жизнью шли путем последователей Шрилы Рупы. Корень такого смирения заключается в сознании. Вот слушайте, это очень важно. Корень такого смирения заключается в сознании своей собственной ничтожности. Когда для нас открывается понимание нашей неспособности служить Богу, либо само по себе, либо через поучение, услышанное от других людей или преданных, тогда мы получаем возможность оценить красоту лотосных стоп преданных Бога. Еще очень важно, послушайте, о чем он пишет и говорит. Когда для нас открывается понимание нашей неспособности служить Богу, то есть даже чтобы открылось это понимание, что ты не способен служить, нужно очень много послужить. То есть в процессе очищения только происходят эти мысли приходят, что ты бесполезен, не способен служить Богу. И ты восхищаешься теми, кто способен. И ты оцениваешь наконец-то преданных по-настоящему. И это делает тебя смиренным слугой этих преданных. Это уровень реализации. А когда мы видим, что человек говорит, ой, я такой плохой, и в итоге все это выливается в оскорбление преданных, не оценивает, он врет просто, что он оценил, что он не может служить. Врет, он себя считает великим. Потому что он непочтителен, значит, к тем, кто служит, кто может это делать. Когда для нас открывается понимание нашей неспособности служить Богу, либо само по себе, либо через поучение, услышанное от других преданных или людей, тогда мы получаем возможность оценить красоту лотосных стоп преданных Богу. Обычные мирские люди во всех делах видят лишь один смысл – все больше удовлетворять чувства, как обезьяны. Если мы полагаем, что именно в этом заключается путь религии, мы не получим такого блага, которое несет истинная религия. Для всех людей естественно поклоняться лотосным стопам Бога. Но рассуждение о том, что Бог должен создавать нам комфорт и удобство в обмен на поклонение, есть рассуждение лавочника. Если человек следует такому порочному принципу, он никогда не поймет смысла служения Кришне. Преданные Бога не считают, что они должны получать что-либо за свое поклонение. Господь содержит в себе наивысшее благо для всех. Если кто-то молится Богу об удовлетворении своих материальных, то есть телесных чувств в виде семьи, детей или материального процветания, а не о высшем благе, это доказательство того, что он далек от добродетели. Он недобродетельная личность. Все люди должны взять себе за обязанность постоянно думать о том, как отыскать способ наилучшим образом служить Кришне. О мой Господь, я молю Тебя о том, чтобы Ты занял меня служением Тебе. Я не буду больше служить собакам и лошадям, железу и золоту, людям и богам. Служа им, я сам навлек на себя гибель. Лишь служение Тебе, о Господь, может спасти меня от этого страшного несчастья, неудовлетворенности. Но бесполезно взывать о том, чтобы обрести служение Тебе, не служа тем, кто уже посвятил себя служению. Служение преданным дает несоизмеримо большее благо, чем любой другой путь. Мы не находим Бога в этом мире, но преданные, которые служат Богу, являют себя нам. Мы должны следовать их примеру и поучениям. Это единственный путь к нашему истинному благу. Это и есть наше будущее, полное благо. Вследствие ничтожного образования и малого опыта большинство из нас ведут идеи и образ мыслей. Им кажется, что идеи и образ мысли преданных бесполезны, бессмысленны. Рабское сознание, рабский труд, бессмысленные аскезы. Так говорят глупцы, поскольку еще не имеют благодетели и милости Господа Чайтаньи. Не будем обращать внимания на эти бредовые рассуждения невежд, рожденные из помраченного сексуального рассудка. Напротив, мы должны думать так, пускай люди, склонные осуждать других, клевещут на нас в своих сердцах. Не стоит беспокоиться о них. Давайте кататься в пыли, забыв обо всем, в экстазе опьянения крепким и сладким вином любви Господу Хари. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. Хаку. Хаку. Шримад Бхагаватам класс Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Шиши Нитай Гора Хари Ки Джай. Гаур Праминанди Хари. Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуна, что человек не должен смотреть на эти все счастья, несчастья. Все это из чувственного восприятия. Он должен подняться с уровня чувств. Когда мы видим преданного, то он в счастье, то он в несчастье, просто он на уровне чувств все действует, как животное. Поэтому он то радуется, то хохочет, то плачет. Каждый день плачет, что не скажу, он сразу. Это животное просто еще. Просто под влиянием Махапрабху оно начало поднимать руки и петь Хари Кришна. Вот как здесь поет. Начально даст. Что кто соприкоснулся с Чайтаньей, даже животные начали руки поднимать и петь. Но он еще животное. Что это за животное? Все время хохотать, то хохотать, то плакать все время. Что это, от любви к Богу, что ли? Это проблемы чувственные. Говорится, что мы должны сокрушаться о том, что мы не можем правильно служить. Это сокрушаться. Сокрушаться не в том, что надо уйти отсюда, а сокрушаться в том, как бы еще более, больше сделать для Кришны, больше привязаться к Кришне. Тогда хорошие слезы, хорошее сокрушение. Это бесполезно, бесполезно. Если вы так бесполезны, я должен видеть, что вы оценили тех, кто полезен. Искренне оценили тех, кто уже полезен стал. А кто полезен? Гуру. Я должен видеть, что вы так строго следуете всем указаниям гуру. И с такой решимостью хотите его удовлетворить. Значит, вы на самом деле падшая личность. Значит, вы на самом деле только одно прибежище нашли в его стопах. Это показатель того, что вы осознаете, что вы падший. А если вы готовы убежать из миссии духовного учителя, не удовлетворить его своим поведением. Узнал бы, допустим, про Паюшна Махарадж, что там у нас Чандрамухи ушла домой, видишь, и тут разругалась. Да никогда в жизни я бы не поверил, что это его удовлетворило. При любых обстоятельствах он был бы рад наоборот, что при любых обстоятельствах она продолжает совершать служение. Независимо от того, что с ней происходит, как там ее кто оскорбил, наступил ей на мозоль, на вторую, на третью. Значит, она на самом деле ощущает свою бесполезность. Значит, она на самом деле страдает. Значит, это правда, что она так оценила, что мой гуру за то это делает. Поэтому просто я схвачусь за стопы своего гуру и выкарабкаюсь, потому что он хочет. Я хочу его удовлетворить тем, что он хочет, чтобы это была последняя моя жизнь материальная. Так думает на самом деле падший человек. Говорится, что это и есть вайшнав уже. Если мы хотим стать вайшнавом, мы должны развивать именно это настроение, это сознание. Это сознание спящих тут. Ходить, то есть, жевать там все что-то и ничего не делать. Еле-еле так все. Не прогресс, это точка, мертвая точка. Так вот вчера читал письмо Махараджа. То есть, если не увеличивать вес, невозможно развить силу. Где кто увеличивает свою миссию? Если вы не увеличиваете, все, бесполезно. Надо увеличивать, тогда сила появится. Это бала появится. Тогда появится ответственность, тогда ум будет загружен, тогда меньше будет этих проблем, всяких спекуляций и всего остального. Потому что ум будет поглощен ответственностью. А свободный ум — это кузница дьявола. Значит, майя имеется в виду. Там майя сразу начинает ковать оружие. У дурги много видов оружия. И все они направлены. Я убил. У меня будет столько-то денег, а будет еще больше. Он мой враг, и я убил его. и другие мои враги будут убиты. Я его оскорбил, всех оскорбил. Вот чем они занимаются. Только все выясняют отношения между собой. И у кого меньше вожделения, тот очень хорошо и уходит в сторону. Я говорю, зачем это все? Ну да, ну пусть я не прав, я согласен, я не прав. Прости меня, пожалуйста, искренне, банчик как-то это будешь. Прости меня, я не прав, тысячу раз. Только успокойся, пойдем распространять книги. Нет, они будут грызть друг друга, грызть, грызть, грызть за всякие мелочи, за трусы, за носки, за чего угодно. Как вот тогда рванут за чайник, оторвал купины и показал. Те за украшения не грызлись, хотя были простыми людьми. Эти за купины разгрызлись. Разве вы не замечаете, что у вас то же самое происходит? А? Вы не замечаете? Ты замечаешь это? Глупо. Замечаешь, да? Какую-то чушни, целая возня начинает. И они говорят о благородстве. И удивляются, что кто-то больше милости получит, что он не так мелочен. Помните, да, о чем, какую историю я вспоминаю? Вы помните, да? Ты помнишь, Алла? Ну, это история серая. Мелочность такая. Это смешно. Да, для мелочных людей все смешно. Человек думает о той же жизни, говорит, что разум жена у него... Кто? Разум. Что разум? Жена. Разум жена? А ум кто? Муж. Ну, параке пхал, короче, ну дальше. Вопрос-то в чем? Когда направляет... Когда вот не цель, она исхудает, да? Все посторонние мысли. Все посторонние мысли, все отходит, да? Угу. Да. Когда она исхудает, все посторонние мысли отходят. Все посторонние мысли. Говорит, телесные проблемы, сведенные к минимуму. Свести к минимуму сон, еду, секс и оборону. То есть мы все занимаемся только тем, что все мы что делаем, чтобы все это в итоге свести к минимуму. Это не значит, что через год так все-таки цели к минимуму. Да будьте толстыми. Прабхупада описывает те времена, когда, вот как Шрила Бхактивинода Такур, когда он принял отреченный образ жизни, саньясу, и саньясу какую такую, на Радхакунде, тогда он стал таким худым, худым. Есть там, я когда был, там есть фреска Шрила Бхактивинода Такур, там вообще скелет. А когда он проповедовал, то просад ест, человек, ешьте просад, хоть до самой смерти. Самое главное, жрецов не приводит. Профан. Жрец профан. Санька, ты проснулся? Угу. Ужаткие люди, что вышли. Пришел по морозу до сюда. И что же в этом отщелкивает меня, бусинки? Есть вопросы? Любая аскеза, которая не выполняется как удовлетворение, для удовлетворения Кришны, она... Ну, как это бесполезно? Она приносит какое-то материальное благо? По духовному нет. Поэтому Кришна сказал, что бы ты ни делал, без какой бы опасности аскезу не проходил, что бы ни давал или получал, делай это как подношение мне. Ты все подноси мне. Отдаешь, думаешь, что ты это ты ради меня делаешь. Только серу живешь ради меня. Занимаешься греховной деятельностью ради меня. Все ради меня. Я шучу. Ну сейчас сидит и ловит. Что за серу закопался? Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну человек. Нет вопросов. Все. Я думаю, понятно. Прям такие, прям как коммунистические. Мы будем на Луне. В 2000 не будем. Все. Все свободны. Хари Кришна. И он есть. Полного совершенства, которое он. То есть точно так же, потому что у них есть желание предаться, но нет никаких качеств. Они не могут сидеть в асанах, яма, не яма, пранаямой заниматься. У них есть какие-то привязанности, через которые они не могут переступить. У них есть качества, которые они не в силах победить, потому что у них нет кармы хорошей. Но они так хотят полностью предаться Богу. Значит, должен быть метод такой. И этот метод приносит Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда. Всем. Всем даже возвышенным ослам приносит этот метод. И он говорит, что тот, кто не присоединяется, он просто может сокрушаться. И просто с Ямараджем продолжать общаться. Ямарадж – великий махаджан, он заведует кармой. Харма-радж его еще называют. В чем же его махаджанство? Тот, кто не может понять таким образом, он ему проповедует через что? А? Как думаете, через что? Через карму. Поэтому Лачан даст Хакур Павел. Те люди, которые не хотят просто, не имеют вкуса к этому, не хотят присоединиться к этому движению, они просто остаются в департаменте Харма Раджи, Яма Раджи. Он, значит, будет им проповедовать. Но он будет проповедовать иначе. Совершенно иначе. То есть эти глупцы могут просто пожинать плоды своей кармы. И глупо надеяться на осуществление своих планов, думая, что они на самом деле являются Кришной. Строить свои планы – это значит быть Кришной. Строить личные планы, личные, семейные планы. Мой ребенок пойдет в школу, мой ребенок пойдет в гуруку. Все это значит быть Кришной. Человек просто совершает служение. Прабхупада везде пишет. Человек предполагает, а Господь располагает. И если вы вместе Хари Кришна, то это и есть будущее. Это и есть перспектива, это все есть. И те, кто просто глупые, неверующие, сердца чьих закованы в камень, те, которые не растопились даже махамантры, вот здесь он, Паша, камень, те, кто не могут свое сердце растопить при помощи просто танцевать и петь, то есть так греховны, и они не привлекают, они могут просто только сокрушаться, что они такие неудачники, что они такие тупые, то есть что они настолько греховны и демоничны, что даже это не может их никак привлечь. Они просто демоны. И они могут только сокрушаться по поводу своего демонизма. Просто сокрушаться. Что значит сокрушаться? Это страдать. Страдать в разочарованиях. И Кришна говорит Арджуне, даже при этом тебе придется. Тебе не избежать этой миссии. Тебе либо с той стороны, либо с этой, но тебе всяко разно придется в ней участвовать. Как на Курукшетре. Он сказал, никто не избежит этой битвы. Не ваша сторона и не та сторона. Я уже так задумал. А раз я задумал, даже если ты сейчас откажешься действовать в этом сознании, я тебя гунами заставлю сражаться. Ты будешь просто как тупой драться и все. Если ты не хочешь подняться до сознания Кришны, ты будешь под влиянием своей кармы и гун материальной природы. Ты будешь сражаться точно так же. Если бы Арджуна не принял Бхагавад-гиту и не стал сражаться в сознании Кришны, он бы делал то же самое, все бы было бы точно так же. И никто бы даже не заметил. Все бы думали, что Арджуна сражается ради Кришны. Поэтому Кришна сказал, что все, что я задумываю, осуществляется всегда. И если я задумал, что этот человек будет сражаться, он будет сражаться. Разница лишь в том, будет ли он в сознании Кришны это делать, сознательно, то есть, или он будет это делать под влиянием моей иллюзорной энергии. Но никто не избежит этого. Понимаете, о чем речь идет? Никто не избежит этого. Поэтому Лачана Даса Тхакур поет, что Дхармарадж будет. Если они не примут таким сознательно, то их горе заставит петь Хари Кришна. Им отрежут ноги, и они будут предаваться. Они будут петь, чтобы не страдать. Дхармарадж будет им проповедовать. Махаджан в том проповедует, что люди разочарованные, это все люди Ямараджа. И они будут от разочарования петь. Они будут петь в страхе перед наказанием, перед физическими неудобствами. Они будут петь, ища прибежь. Они будут петь все равно это. потому что это будет, как вот он говорит, единственным прибежищем. Это станет единственным прибежищем для людей. Это уже и разницы нет. Тут, как я говорю про Андрюху. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Ты или про другого любого человека. Это очень хорошо. Человек, если не будет петь сознательно, жизнь его заставит петь из страха перед наказаниями. Просто из страха. Но такая преданность нечистая. Но даже такое воспевание описывает Рупа Госвами, оно приносит благо. Даже такое воспевание. Просто из страданий. Под страхом, так сказать, наказания какого-то физического. Даже это является, так сказать, воспеванием. Но просто на уровне намапарабхи. Оскорбитель. Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna H